Глава 11. Медленно планета уплывает вдаль. Терра-Единство. Россия. Имперская трансконтинентальная скоростная магистраль. 26 октября 2017 года. Юлька-Жулька. Я не Жулька, и вообще меня так в честь Иоланды Благословенной называли. Ой-ой, кто ты, а кто она? Сравнила тоже. Не смеши, ходи давай. Девочки играли в карты. Подкидного дурака. Конечно, это было категорически не разрешено, но когда запреты останавливали подростков? Вот, Светка, ты опять дурочкой осталась. Ты опять намухлевала. А докажи. Тут и доказывать не надо. Ясно же, что ты жульничаешь. Ты не можешь постоянно выигрывать. А может, ты просто дура осталась в очередной раз? Зато я твоего Олежку, дорогого, кое с кем видела. И с кем же? А угадай. Ксюха поморщилась и оторвала глаза от виртуального экрана планшета, на котором с увлечением читала книгу о внучке сицилийской мафии Рима от очень популярного автора. «Так, барышня, давайте без порванных колгот, утопленной в унитазе косметики соперницы и прочего. Не портите нам поездку». Юлька и Светка пофыркали, но тон сбавили. Ксюха была старостой класса и вполне могла, скажем так, оставить без сладкого. За окном проносились пейзажи России. Скоростной поезд был набит школьниками из Варшавы, едущими в рамках обмена в Сунгарию, где им предстояло не только побывать на многочисленных экскурсиях, но и учиться месяц в местной школе. Поездка была плановой, и множество поездов сейчас бороздили просторы империи, перевозя школьников к новому месту учебы. В прошлом году их класс учился в Риме, позапрошлом — в Романове на Мурмане. В следующем класс будет бороться за право учиться в самом Константинополе. Ну, в крайнем случае, поеду в Иерусалим. Осень считалась порой раскачки, экскурсий, новых впечатлений, неким продолжением летних каникул, поэтому осень с нетерпением ждали учащиеся все необъятные Терры Единства. Ксюха мечтала попасть в Римскую Африку. Она там уже была, как туристка, но учиться месяц там, наверное, будет интересно. Светка хотела поучиться в Германии или во Франции. Лучше всего, конечно, в Шотландии. Эдинбург — это же так романтично. И, может, даже повезет увидеть саму королеву Елизабет I, легендарную великую княгиню Елизавету Михайловну. Мечты Юли были совсем иные. Она мечтала учиться месяц в какой-нибудь из экзотических стран Азии. В одной из стран Индостана или Индокитая. Старинные храмы, ароматы, специи и прочая романтика после школы. Понятно, что и ученики из стран Терры тоже по обмену приезжали в империю. Учились, смотрели, присматривались, делали выводы. Смешанная учеба выстраивала мосты, смешанные путешествия выстраивали отношения, да и смешанные браки становились все более частым явлением. И все больше людей считали себя одной общностью Терры. Орбита Земли. Космолет «Ангел Неба». 26 октября 2017 года. Мы выходили на орбиту. Позади был взлет на носителе, позади остался старт в стратосфере. Все перегрузки большей частью тоже остались позади. Мы в космосе. Самойлов спокойно проговорил по связи. Суп, мы достигли расчетной орбиты. Голос из динамика ответил. Ангел, видим вас, телеметрия в норме, самочувствие. Командир кивнул врачу экспедиции. Подполковник ВВС Королевства Персии Атуса Ансари включилась в связь. На борту происшествия нет, экипаж в норме. Принято. Дальше пошел текущий обмен рапортами и командами, обычный при выводе на орбиту корабля и подготовке к смене траектории для последующей стыковки. Рутина. Я бросил взгляд на Ансари. Красивая женщина. Красивая той восточной красотой, которую так любят в кино и в светских салонах. В свои 42 она выглядела от силы на 30. Великолепный врач. Нам повезло с ней. Надеюсь, что и ей повезло с нами. Нам происшествие не нужно. На личном коммуникаторе пишу жене. «У нас все хорошо, мы вышли на орбиту, люблю вас, поцелуй Катеньку». Что ж, лирику в сторону, начинаются рабочие будни. Будем работать, иначе зачем мы здесь? Штурман Сергеев вносил коррективы в нашу орбиту. Стыковка — вещь непростая, даже в наше время. Может случиться всякая ошибка, и расчетная, и автоматическая, и человеческая. Усмехаюсь. Как же быстро я стал ассоциировать себя с этим временем. Мне тут всего-то 17 лет. Вся жизнь впереди. Наверное. Если не устрою державные похороны. Хорошо, если только мне одному. Траектория достигнута. Принято. Самойлов кивнул Сергееву. Теперь дело автоматики. Лишь в самом конце автоматику продублирует ручной контроль командира и мой на подстраховке. Это вам не стыковка с Икаром. Тут подход нужен. Экспедиция, будь она неладна. Тьфу-тьфу-тьфу, дай ей бог здоровья. И всем нам заодно. Я стал каким-то суеверным. Несся же на пулеметы, на коне и не занимался ерундой. Постарел? В 17 лет? Да меня и в экспедицию пустили только благодаря происхождению. Виконт Сергеев тоже, конечно, родственник императрицы, праправнук брата моего прежнего Николая. Хороший правнук у нашей Настаськи, но он не Романов. Хоть, конечно, сам за 20 лет служения честно по звезде на двух просветах выслужил. Майор космических сил. Не то, что я. Здешний я вообще в академии должен учиться, три шпалы на рукаве носить, быть трешкой и подзатыльники раздавать младшим курсам, а не быть вторым пилотом фактически звездной экспедиции. Но царица так решила. Я капитан космических сил. И все на этом. Внизу крутилась Земля. Над нами плыла Луна. Смешно? Тероединство. Ромея, Константинополь, Дворец Единства. 26 октября 2017 года. Маша гуляла по парку. Врачи и сам Борис рекомендовали потихоньку увеличивать нагрузки на мышцы ног и больше дышать свежим воздухом. Конечно, на острове ей было комфортнее и спокойнее, но подданные должны видеть, что государня уже при исполнении, находится в южной столице и беспокоиться им не о чем. Все под контролем, все будет хорошо, стабильно и спокойно. Конечно, формально столицей единства был новый Царьград. Там были общеимперские органы власти и прочие министерства империи. Органы власти и структуры России были разнесены между Москвой, Санкт-Петербургом и Владивостоком, а власть в Ромее базировалась в Константинополе, Новом Илеоне и Александретте. Но реально власть все равно была там, где находился монарх. Есть парламент и правительство, но дуалистическая монархия все равно оставляет за императрицей решающую роль в делах и принятиях решений, а парламент и правительство уравновешивают ее решения и компенсируют возможный волюнтаризм ее повелений. Поскольку большая часть времени царица проводила на острове, то возникал перекос, ведь остров Христа не являлся территорией, тем более столицей империи, а номинальный, и фактически, это лишь личный домен монарха, так что приходилось наносить визиты в город и демонстрировать, что императрица в Константинополе, в своем дворце и все прочее, что с удовольствием опишут в подконтрольное Министерство информации и прессе. Мятеж двухлетней давности заставил императрицу пойти на уступки. В России начались серьезные реформы. В Ромее была высочайше утверждена конституция, ограничено самодержавие, прошли выборы в парламент и прочее. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, и политика уступок всегда этот аппетит разжигает. Ваше Всевеличие, этот закон необходим. Полковник Григорьев, глава управления военно-патриотического воспитания Генштаба, горячо доказывал свою идею. Государня. У нас сейчас система, которая не отвечает ситуации и вызовам времени. Ныне, как известно вашему всевеличию, ношение оружия гражданскими лицами крайне ограничено. После ужесточения закона в 1987 году частные лица не могут хранить дома нарезное и гладкоствольное оружие, за исключением лиц, у которых гладкоствольные ружья являются предметом лицензионной охоты на дикого зверя. Дворянам дозволено хранить дома в сейфе нарезное оружие и гладкоствол, но даже перевозить в машине это оружие они могут, только подав предварительно заявку в органы МВД и получив, разумеется, бумагу о разрешении на перевозку оного к месту использования, будь то тир, стрельбище или полигон. Даже звездам дозволяется носить при себе только десантные ножи. Да, носить дозволяется всюду, включая космос и Луну, но это же не решает проблему, да и сколько тех звездных в процентном отношении. Простые же смертные могут приобрести себе тот же пистолет, но хранить его только в сейфе на стрельбище. Ни о каком хранении оружия дома даже и речь не идет. Многие недовольны таким порядком. Маша автоматически погладила рукой свой нож. Он вновь вернулся на пояс. На руке его таскать ей было неудобно, хотя, конечно, со временем она привыкла. Она слушала полковника. Понятно, что он продвигает сейчас интересы производителей оружия. Рынок потенциально огромен, а действующее законодательство очень жестко его ограничивает. Иван Николаевич, что вы предлагаете? Я понимаю ваши доводы, но опасаюсь их последствий. Государня, дозвольте говорить откровенно. Кивок. Я повелеваю, настаиваю на этом. Благодарю. Ваше Всевеличие, мятеж и так называемое вторжение механоидов произвели тягостное впечатление. Ваши верные подданные стали испытывать беспокойство относительно своей безопасности и безопасности своих семей. И как охотничье ружье спасет от механоида? По крайней мере, создаст ощущение какой-то безопасности, но это лишь внешняя сторона. У нас много лет упускалось из виду то, что подростков нужно учить обращаться с оружием и владеть им. Уроки боевой подготовки существуют только в дворянских учебных заведениях. Даже в гимназиях этот предмет преподается поверхностно, практики мало, а ученики ходят на эти занятия в порядке развлечения. Про обычные школы говорить нечего. Если империи придется воевать, то у нас будет слишком мало подготовленного призывного состава. Наша держава не воевала с 1939 года. У нас паркетные генералы. У нас нет мобилизационного ресурса. Теперь мы надеемся на механоидов. А вдруг они выйдут из-под контроля? Что мы будем делать с этим? Многие задаются таким вопросом и нервничают по этому поводу, не находя ответа. Императрица покачала головой. Механоиды не выйдут из-под контроля. Там система... Неважно, в общем. Государня, любую систему можно сломать или взломать. Но не в этом вопрос. Мы не даем в руки населения оружие. Опасаемся того, что начнут стрелять друг в друга. Но до 1917 года оружие мог купить каждый, и как-то массовых убийств не случалось. Кивок. А потом в 1917 году случился февральский мятеж. Да, моя госпожа, но мятеж случился не потому, что на руках было оружие. Оно-то как раз практически не применялось. А на руках мятежных полков оружие было и так. И массовой стрельбы друг в друга так и не случилось. Маша усмехнулась. Она-то точно знала, что случилось в той истории, где Великий не появился. И сколькими миллионами погибших пришлось заплатить за 5 лет гражданской. Да и потом. Нет, определенный резон в словах и речах Григорьева был. Империя как-то выпустила из поля зрения аспект того, что патриотизм — это не только речи и плакаты, а и само чувство силы, которое рождается от ощущения оружия, которым ты владеешь. Во всех смыслах этого слова. Не зря звездные практически не расстаются со своими ножами. Некоторые спят дома с ними. Ну, это, конечно, какой-то фетишизм, и их следует показать психиатру, но тем не менее. Хорошо, полковник, что вы предлагаете? Что он предлагает, было понятно, но пусть изложит. Как минимум, в каждом учебном заведении должен быть тир и боевое оружие для стрельб. И выхолощенное оружие для практических занятий для сборки-разборки. То есть миллионы стволов будут произведены в рамках патриотического воспитания. Сумма в рамках империи в целом небольшая, конечно, но как контролировать сие? Тут и с полицейскими участками, и их оружейками не всегда получается. В школах есть мелкокалиберные винтовки. Из них можно стрелять, а убить очень непросто, как и из пневматического оружия. С другой стороны, конечно, она по себе знает, что держать в руках тот же АТ-14 и мелкашку – это чуток разное ощущение, не говоря уж про импульсный рельсотрон. Но там военные, которые прошли многолетнюю подготовку, а тут всякий мещанин захочет владеть чем-то эдаким и хвастаться перед соседями. Сколько случаев, когда, вернувшись из командировок по приезду домой, подрывают гранаты прямо за праздничным столом по случаю их возвращения. Не специально, просто в порядке похвастаться. Григорьев словно прочитал ее мысли. Государня, самым кровопролитным оружием в наши дни является кухонный нож. Он всегда под рукой. Человеку, который умеет убивать, не понадобится даже нож. Случай со светлейшей княжной Трубецкой тому пример. 5 трупов, а нож она так и не вынула из ножен. А эти подонки просто неудачно упали. Поэтому я предлагаю поэтапную легализацию оружия. Империя не должна превращаться в толпу розовых пони. Мы расслабились, да простит меня ваше всевеличие. И начать нужно со школ. Тероединство. Россия, Рыбинск, 27 октября 2017 года. Катрин Леруа счастливо вдыхала аромат цветов. Павел Дворжик таки сделал ей официальное предложение и очень галантно вел ее по роскошной набережной Рыбинска. Огромный город, одна из столиц оружейного производства империи, славился не только танками и пушками, но и прекрасными театрами, оперой и, конечно же, Рыбинским симфоническим оркестром, который на равных мог потягаться на всяких всемирных фестивалях с лучшими коллективами Константинополя, Царьграда, Санкт-Петербурга, Рима и Парижа. Да, конечно, в Рыбинске был центр французской общины в России. Еще в 1917 году сюда потянулись французы, предпочитая быстро растущую империю упадку, разрухи и гражданской войне во Франции. Тем более, что Великий создал для французов наилучшие условия для переселения и адаптации на новом месте. На фоне этих условий Америка не была такой уж привлекательной. Отсев был жестким. Кого попало, Россия не собиралась принимать, тем более финансировать. Только ценные люди. Технари, конструкторы, оружейники, ученые, инженеры, финансисты, музыканты, скульпторы, балетмейстеры, модельеры и прочие. Тогда обновлявшаяся империя остро нуждалась в квалифицированных кадрах и тянула их откуда только могла. Из Франции, Рейха, Рима, ушедшие в тираж Британии, Америки, Чехии, Шотландии, Австралии, Вестралии, Японии, в общем, отовсюду. Да, старались переселенцев компактно не селить, но города типа Рыбинска не были исключением. Здесь, как и во многих промышленных и культурных центрах, был второй официальный язык. В данном случае французский. Чешский не был официальным, но услышать его на улицах или в кафе можно было часто. Что, в общем, и неудивительно, ведь женой Александра IV была Мария Чешская, которая приложила столько усилий для того, чтобы усилить империю чехами, а Чехию усилить имперцами. Орбита Земли. Космический корабль «Благословенная». 26 октября 2017 года. Звездные, у нас проблемы. Суп на связи. Какого рода проблемы? Самойлов выпустил пар из легких. Да, проблемы, и очень вовремя, как и всегда. Как им кверху? У недролога Марченко подозрение на аппендицит. Он хорохорится, но я не могу взять в миссию члена команды с таким диагнозом. Как так могло получиться? Его ведь готовили и проверяли перед стартом несколько раз. Суп, это вопрос не ко мне, а к Коновалам из Центра подготовки космонавтов. Мне нужна замена. Пауза. Единственная замена — это недролог Марфа Иванова из дублирующего экипажа. Быстро найти замену мы не сможем. Недролог из экипажа 3 свалился с острой зубной болью. Раздраженно. Звездный, у вас там форменный бардак. Одного пропустили с аппендицитом, другой с зубами мается, а Марфа еще совсем зеленая. Не говоря уж о взрыве на прошлом старте. Что вы хотите от нашей миссии? Чтобы мы пофоткались там? Тогда могли бы кошечек дать, было бы красиво. Серьезный мужской голос ворвался в эфир. Так, Самойлов, отставить шуточки, не засоряйте канал. Берите в экипаж Иванову. Других Ивановых у меня для вас нет. Руководитель полетами не любил шуток и не разменивался на них. Любимая его шуточка звучала просто незамысловато. Руководство сказало, что ежик мягкий, садись. Что ж, полетим и сядем. Терра Единства. Россия. Восточно-Сибирское море. Северный морской путь. Атомный ледокол исследователь адмирал Колчак. 27 октября 2017 года. Капитан атомохода Сергей Лазарев курил свою неизменную трубку. Вредно это. И жена ругается, запрещает ее целовать, пока он зубы не почистит. Да и доктор судовой все время напоминает, что у капитана не все в порядке с сердцем, что спишут его на берег к чертям собачьим, если он не бросит это пагубное дело. Что ж, спишут так или эдак. Седьмой десяток уж. Нужно дать дорогу молодежи. А сам поедет к дочери Женьке в Крым. Там тоже есть море. Северные капитанские помогут ему осуществить давнюю мечту. Купить небольшую, но свою собственную яхту и, взяв жену, отправиться в кругосветку. Как сделал это в свое время Великий, взяв благословенную. Только сам Сергей Анатольевич обязательно вернется. Рано ему за последнее море. Рано. Внуки, правнуки скоро. Хочется понянчить на старости лет, а то все море и море. Ну и без моря тоже никуда. Пусть Средиземка Индийский вовсе не северный ледовитый, но тоже ведь море. Вдохнуть морской воздух, ощутить хлесткие брызги волн на своем лице, стоять, вцепившись в леера. Кто моряк, тот поймет. Равно, как трудно объяснить человеку, который никогда не видел море, что ты не просто мокрая вода до горизонта. А пока да, море. Восточно-Сибирское море. Впереди остров Врангеля. Атомный ледокол уверенно проламывал вечно, практически круглогодично, царящие здесь льды, ведя за собой караван торговых судов, танкеров, балкеров, сухогрузов, топливозаправщиков, плавучих ремонтных баз. Даже пару новеньких сейнеров шли в Тихий океан. В чем экономический смысл строить рыболовецкие сейнеры в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях и через Беломор-Балтканал гнать их на Камчатку, он не знал. Могли же построить во Владике или Сунгаре, но, как говорится, хозяин-барин. Видимо, так выгоднее. Или доверие к качеству питерцев больше. Хотя какое тут качество, ведь обыкновенные сейнера. Или необыкновенные, поди знай. С них станется на Луну взлететь. Очень уж их оберегали в пути. Ладно, как говорится, не его собачье дело, как сказал бы боцман. Ведешь — веди, проводи. 30 лет он уже здесь. Сначала молодым офицером, а теперь уж начальник конвоя. Менялись суда и корабли, менялись сезоны и ледовая обстановка. Менялись глубины и мели, менялись медведи и тюлени. Но жена всегда ждала его на берегу. Как она не выгнала его до сих пор? Он же совершенно невозможный человек и сам это знает. Сколько составов команд поменялось, но все крестились за его спиной, когда он молча проходил мимо. Впрочем, с женой он себе ничего такого не позволял. Достаточно было ей посмотреть на него, и он тут же резко сбавлял обороты винтов. Может, потому и прожили вместе столько лет. «Товарищ капитан, курсом на сближение караван 2017-42. Сближение четверть часа. Прохождение левым бортом от нас. Дистанция 20 кабельтовых». Кивок старпому. «Добро. Смотри, Палыч». Старпом кивнул. «Есть смотреть». Караваны шли навстречу. Через льды. Четные караваны шли на запад, а нечетные — на восток. Потому не всегда шла нумерация подряд, но движение было активным. Иной раз караваны сопровождали по 2-3 ледокола, ведь не всегда тут ходили транспорты ледового класса. Но самая короткая магистраль морских перевозок была заполнена грузами всегда. Железные магистрали не всегда могут перевезти требуемые грузы, тем более габаритные, тем более такие, какие они сейчас транспортируют на космодромы Дальневосточный и Ивовая гавань. И тут иной раз посмотришь внимательнее на эти самые два сейнера из адмиралтийских верфей. Орбита Земли. Космический корабль «Благословенная». 27 октября 2017 года. Внизу гремела гроза. Слышно, конечно, не было, но сверкало в атмосфере обширно. Где-то на севере переливалось полярное сияние. На востоке скоро покажется солнце и наступит рассвет. Наступит и превратится в бесконечное светило, которое не завершится до самого окончания их миссии. Как-то так получилось, что вся команда собралась у панорамного иллюминатора и смотрела на Землю. Все приготовления окончены, тесты пройдены, отчеты завершены. Все вроде нормально, через виток старт. И каждый решил глянуть в окно. Молчали все. Просто все. Видимо, каждому было о чем подумать. И о ком. Орбита Земли. Космический корабль «Благословенная». 27 октября 2017 года. «Борт 3033. Мы готовы начать отсчет». Самойлов кивнул. «Звездные приняты. Мы готовы». Экипаж замер в ложементах. Все были в полетных скафах. Зачем? Одному богу известно. Спасатель утверждает, что скафандр может дать им лишние минуты на спасение выживших среди экипажа. «Смешно. Но без скафов не дадут добро на старт». Висевшая в ложементе рядом со мной Марфа громко шептала. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!» Голос в динамиках перебил ее шепот. 10, 9. Трансляция шла в прямом эфире. Миллиарды людей следили сейчас за стартом нашей миссии. Терра Единства. Рамея. Восточная Африка. Маркизат Русская Джубба. Космодром Царский Берег. Зал Героев. 27 октября 2017 года. Диана сжимала в руках Катю и смотрела на огромный виртуальный экран. Общая панорама самого корабля на орбите, панорама внутри кабины звездолета, 7 окошек с трансляцией взлетных мест экипажа. Вот там ее Миша. Улыбается, машет рукой в камеру. Ну, чувствует она его напряжение. Миша. Господи, какие испытания твои нужно принять, чтобы понять, как ты по-настоящему искренне любишь родного человека? 8, 7. На экране светилось. Первая звездная миссия. Пафосный, с преувеличением. Пропаганда любит такие вещи. 6, 5. Катя мирно спала у нее на руках. А Яна стояла рядом и напряженно сжимала свою сумочку, глядя на экран широко раскрытыми глазами. 4. Арватская и Трубецкая с мужьями стояли чуть дальше, но напряжение лилось в зал и с их стороны. Впрочем, напряжения хватало тут и от всех. 3. Терра Единства. Россия, Мариуполь, 27 октября 2017 года. Октябрь в Мариуполе в этом году выдался теплым. Плюс 13 сегодня. Охладитель не включал, но дверь фургона Тимофей оставил открытой. Душно. Скоро холода. Может, даже и снег выпадет ближе к Новому году. Поэтому траву нужно успеть подстричь по всему городу. чтобы не торчало безобразно из-под тонкого слоя снега. Так что у Тимофея и его коллег работы хватало. Непроста работа газонокосильщика. Глаз да глаз нужен. Дюжины его автоматических подопечных, конечно, свою работу делали. Всякие датчики работали, и чудес, как правило, не происходило. Но случалось всякое. Выкатится такое чудо по какой-то причине за периметр газона, а там на тротуаре детская коляска. Или бабуля, дай ей бог здоровья. Проблем не оберешься потом. Потому и сидит Тимофей перед мониторами в фургоне. Сегодня еще 8 участков нужно отработать, а это значит, что механоидов газонокосильщиков нужно 8 раз очистить, погрузить-выгрузить и вновь запустить на новом участке. И помнить, что смотрители от городской власти порхают над головой, проверяя качество покоса и уборки. А если что, коленом под зад и езжай в свой старый Крым. Другие найдутся желающие устроиться в мегаполисе. Старый Крым, конечно, часть Мариуполя, но... окраина, что тут сказать. Мариуполь нравился Тимофею. Тихий провинциальный мегаполис. Всего-то 1 000 000 населения. Особо тучерезов и нет, но есть море, парки, набережные, много всего всякого. Люди спокойные и тихие, даже расслабленные. Конечно, огромный промышленный город, но не было на нем печати столиц. Константинополя, Москвы, Царьграда, Санкт-Петербурга, Владивостока. Скромно и мирно. И море хорошее. Потому и приезжали сюда любители отдыха всей семьей. Благо инфраструктуры в самом городе и на побережье на 100 километров окрест позволяло провести свой отпуск не только без треволнений, но и со вкусом. Было и детей куда сводить, да самим родителям отдохнуть. Конечно, Средиземное море лучше, но там значительно дороже и куда более шумно. И очень пафосно. Мариуполь был простым рабочим городом. Порт – предприятие стратегического и местного значения. Всего 5 университетов, в основном заточенных под потребности предприятий и сопровождения. Очень много моря. Военка. Конечно, была и гуманитарка, куда без нее, но это не специализация Мариуполя. Космос тут не готовили. Простые прикладные профессии, без которых рухнет цивилизация. Начали поступать сообщения от подопечных о том, что работа завершена. Пора собирать урожай, как говорил его начальник Егор Дмитриевич. Ждет новый участок покоса. Орбита Земли. Космический корабль «Благословенная». 27 октября 2017 года. «Два!» — шепчу. «Благослови, Господи, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Люблю. Вернусь». «Один!» — сход с орбиты. Начинаем ускорение. Звездолет плавно двинулся по орбите, набирая скорость. Пока еще мы не можем выбраться из гравитационного колодца, но с каждой секундой наша орбитальная скорость растет. Уже появилась гравитация, и меня все больше вдавливает в ложемент. Пока вроде все штатно. Даст бог, прорвемся. Да, это не обыденный полет на Луну, но тоже не вдруг ты барахты. Всего-то нужно поймать звездного бродягу, чем бы он ни был, или кем. Господи, мог ли я даже мечтать о таком? Какой же мелочной и ничтожной была моя жизнь 100 лет назад. Перегрузки нарастали. Мы сошли с орбиты. Впереди нас ждал внешний космос. Боже, мы не спешим к тебе. Люби нас. Звездный, мы вышли на расчетную траекторию. Голос Самойлова был внешне спокоен. Хотя тут сохранять внешнее спокойствие было нетрудно. Гравитация ускорения давила, а тут собрались не совсем дилетанты. Но уверен, что в душе тут молился каждый. «Принято, 333. Телеметрия в норме. Ждем ваших докладов и возвращения. Спасибо, Земля. За все. Экипажу приготовиться. 10 секунд до старта. Что ж, звездный старт подкрался незаметно. Поехали». Нас вдавило так, что врагу не пожелаешь. 5 форсированных маршевых двигателей Косяковского во время разгона выдали такой импульс, что плазменный факел от них повредил бы атмосферу Земли, если бы мы не отошли подальше от планеты. Нагрузки возрастали. Физика — наука точная, все ожидаем, но, блин, это вам не на Луну лететь. Впереди глубокий космос. Сжимаю челюсти, вжавшись в ложемент и сжав подлокотники. Почему-то пришла в голову мысль, что пафосная первая звездная миссия отчасти верное определение, ведь из 7 членов экипажа нас, звездных, с учетом Марфы, теперь на борту звездолета внезапно стало 4.